Как принять роды у капитана Боинга? Женщины героических профессий – моя слабость, а также сфера пристального изучения и искреннего восхищения. Что заставляет 20-летнюю девушку пойти в королевские морские пехотинцы или в пожарницы? Что движет желанием женщины управлять многотонным грузовиком, паровозом или, скажем, трансатлантическим Боингом 747? Несмотря на всю героичность и провозглашенную полную независимость от мужчин, такие тетеньки, что характерно, тоже беременеют, и то и дело приходят к нам рожать детей. Тут-то часто и возникают трудности психологического плана. Нередко выходит, что сильной, независимой женщине, инструктору по боевому карате в королевской морской пехоте с остальными нервами и смертельным ударом, бывает психологически гораздо труднее родить ребенка, нежели женщине-повару, женщине-парикмахеру или, к примеру, женщине-домохозяйке. Видимо, дело тут в том, что женщины типично мужских профессий, привыкшие держать под полным контролем ситуацию себя и нередко других людей, очень часто полностью теряют контроль и уверенность в себе во время родов, когда от них, в общем-то, мало что зависит. А на карту поставлено слишком много их собственная жизнь и, главное, жизнь и здоровье их ребенка. Они, привыкшие принимать решения в сложных ситуациях сами, теперь вынуждены полностью, безоговорочно, на 100% доверять врачу, человеку, которого они зачастую видят впервые в жизни. А это нелегко. Профессионально занимающиеся сложным decision-мейкингом и риск-менеджментом меня поймут. Кстати, знаете ли вы, что из мужей, присутствующих на родах, чаще всего падают в обморок акибледные курсистки, именно пожарные и морские пехотинцы? Причина, скорее всего, та же. Но покончим со вступлением и перейдем непосредственно к повествованию. В то утро выпало мне, регистрару Королевского диванширского госпиталя, делать плановые кесарево сечения. В утреннем распорядке их было три. Так, чтобы закончить все к часу дня. Обычно перед операцией пациентка общается с хирургом. Он рассказывает, что именно собирается делать на операции, какие при этом есть риски для жизни и здоровья, и что обычно предпринимается, чтобы эти риски свести на нет. Захожу в палату. Вижу пациентку. Дженни. Лицо белого цвета. Глаза полны ужаса, руки трясутся, в общем, боится до смерти. Начинаем разговор. Пытаюсь шутками-прибаутками ее как-то развеселить, успокоить и приободрить. Получается, но с трудом. И тут в мою голову закрадывается подозрение. «Кем вы работаете, Дженни?» — вкрадчиво так спрашиваю. «Пилотом. На British Airways. Боинги вожу. И аэробусы». «Капитаном?» «Ага». «Опа!» Тут все сразу стало понятно. Пообщались мы еще минут 10. Согласие больной на операцию кое-как получено, но чувствую, хоть и улыбается женщина, наш пилот, ужас в глазах все-таки присутствует. Конечно. Это тебе не штурвалом рулить, да автопилота включать, как бы свысока, не сходя до пассажиров по громкой связи. Дескать, говорит капитан, всем расслабиться. Я хитрый профессионал, крут и спокоен. А вам сейчас бифштекс принесут и шато Маргон в маленькой бутылочке. Видела бы она ужас в моих глазах каждый раз при взлете и посадке. И это с учетом как минимум 300 граммов коньяку, принятых на грудину заблаговременно. Ну, страшно же ведь. Кошмар. Сидишь как овощ, пристегнутый, благоухаешь как безмозглый гладиолус после массового опробования духов в магазине Duty Free. И при этом дико боишься умереть. Сделать-то ничего уже нельзя. Кто он, этот летчик? Сколько он вчера выпил виски? Может, он вчера с женой поссорился? Может, он спал плохо? Кто последний раз проверял у этого Боинга шланг бензонасоса? А винтики? Интересно, в креплениях шасси туго закручены? А не китайской ли сборки Ероплан? Вот эти мысли обычно приходят ко мне в голову каждый раз, когда я сижу в самолете перед взлетом. Пьяный, тревожный, делаю вид, что читаю рекламный журнал «Полетное ревью» о том, как мило, оказывается, купаться на пляжах Эпанема и как вкусно кормят в Праге. Те, кто выживет, блин. Я так думаю, что примерно с таким родом мыслей Дженни, женщина-летчик, ехала на каталке в операционную на кесарево сечение. День рождения ее ребенка. Светлый день, если бы не страх перед операцией, на которой, если верить этому шутнику-доктору с легким восточноевропейским акцентом, то есть мне, обычно все проходит без осложнений, но редко, крайне редко, может быть, такое... Ага, значит, все-таки может. Такое, что хоть святых вон выноси. Чего только стоит фраза «мы делаем экстирпацию» — полное хирургическое удаление ткани или органа матки во время кесарево сечения крайне редко и только в том случае, когда кровотечение становится опасным для жизни и другие методы остановки кровотечения не помогают. Есть о чем подумать, не правда ли? Я захожу в операционную. Дженни уже на столе со спинальной анестезией, при которой пациент полностью находится в сознании, но не чувствует боли. На лице смирение и тихий ужас. Накрываю операционное поле, поправляю свет, киваю ассистенту, анестезиологу. Все готовы. Можно начинать. И я начинаю. Обращаюсь к Дженни, которая видит мою голову через экран, отделяющий ее от стерильного поля, и все, что я делаю, через отражение в бестеневой лампе, говорю. Уважаемые пассажиры, добро пожаловать на борт нашего лайнера «Цезарь-747», выполняющего свой рейс в матку. За ребенком. Говорит командир корабля, пилот регистрар высшей категории Деннис. Акушерки переглянулись, дескать, не заболел ли наш мальчик? И только анестезиолог понял меня правильно и беззвучно ржал, уткнувшись в историю родов. Дженнифер даже на минуту перестала бояться и вопросительно уставилась на меня своими большими от страха глазами. Я продолжал. «Все готово к взлету. Все системы жизнеобеспечения проверены и работают нормально. На всем протяжении нашего получасового маршрута стоит прекрасная погода, однако на второй-третьей минуте после взлета возможна некоторая турбулентность, связанная с доставанием малыша из матки. Пожалуйста, во время рождения малыша не отстегивайте привязные ремни и не гуляйте по салону». «Анестезиолог, к взлету готов!» «Ну, взлетаем тогда». Разрез, подкошка, диатермия, апоневроз. Белая линия, брюшная полость, мочевой пузырь, вниз, разрез на матке, воды, воды, воды, ребенок. Достаем. «Ура!» — орет живой красавчик. «Молодец!» Дженнифер плачет, но уже от счастья, и улыбается. Страх отступил. Полегчало. «Уважаемые пассажиры, наш лайнер начинает снижение. Шью матку. Через некоторое время вам будут предложены товары нашего дьюти-фри. Прохладительный внутривенный окситоцин и антибиотик дня – аугментин. Новую гламурную линию обезболивающих препаратов, включая Трамадол и Диклофенак, вы сможете приобрести после приземления в послеоперационной палате». Зашиваем апоневроз. «Пожалуйста, не забывайте свои личные вещи и инструменты в животе пациентки». Счет тампонов и инструментов верен. «Просьба оставаться на своих местах до полной остановки лайнера». Зашиваю кожу косметическим внутрикожным монокрилом. «Дамы и господа, наш лайнер совершил посадку в палату выздоравливающих аэропорта Хитроу. Командир корабля и экипаж прощаются с вами и желают вам и вашему бэйби дальнейшего счастливого пути». Через неделю я обнаружил в своем внутреннем почтовом ящике бутылку коньяка Хеннесси и записку. «Спасибо за мягкую посадку, коллега. Захотите сменить профессию? Мой Боинг в вашем распоряжении. Капитан Дженнифер Лоренс».